Добрый день. Добрый. Валентин Петрович, вы зачем меня вчера послали? Куда? К ёбаной матери. Чтоб не приставал. Ну, извините, я звоню извиниться. А? Звоню извиниться. За что? За то, что приставал. Я уже всем друзьям рассказал то, что вам позвонил. Они мне так завидуют, вы не представляете. Завидуют? Ну, конечно, вы же звезда интернета. Первый раз слышу, какая я звезда, не знаю. Да как же, с вами столько разговоров, пранков. Ну, пранками шли бы работать, чем ерундой занимаются. Но они вам так же звонят все. Бывает. Ну просто я подписчик канала на Ютубе Валентина Аносова. Да? Да, вот. Но только не занесут. И старухи вам покоя не дают. А вот я вам звонил. Так, месяца два, что ли, назад, вы сказали, что я брат Игоря Курдюкова. Зачем так? Чего-чего? Ну, я вам звонил, по-моему, месяца два назад. Так. Вы сказали, что я сифилитик и брат Игоря Курдюкова. Чего Игоря Курдюкова? То, что я его брат. Откуда я знаю, кто там брат, кто сват, меня это не касается. Ну а зачем тогда? Это же надо теперь... Я в вашей жизни не живу! Мне чужая жизнь никогда не интересует! Я вообще из другого города. Ну и что? И что тебе от меня нужно? У меня к вам такая просьба. Смотрите, я уже в последнее время стал разговаривать на вашем языке. Все эти ебёна мать, там, сейчас 02 вызову. Посылаю, чтобы не приставали. Да вот правильно делается. У меня просто тоже в школе шизофреник учится. Врожденный тоже. Он все зарезать меня хочет. Чего он хочет? Зарезать меня. Зарезать? Да. За что? Да не знаю, что я ему сделал. Ты все покоя не дает. Ты где живешь-то? А я в Самаре живу. А? В Самаре. А я думал, ты из 218-й. Да нет. Я в Москве-то... В Москве-то не... В Москве я последний раз был-то. Под Новый год. И как ты мой телефон узнал? В другом городе. Так он же сейчас же в интернете все можно узнать. Я там торчу. Ну там как, смотрите, там есть телефонный справочник Москвы. Если туда набрать фамилию, имя, отчество, то можно узнать телефон, адрес. И чего вас старуха так беспокоит? Чего вы бесите об нее, об старушью телу? Нахуя вам старуха нужна? Ну... Старухи. Ну, старуха, не так уж и не все же так интересно, как вы материтесь. Чего? Господи, матерка не слышали, удивил. Господи, матерь, ну он слова не слыхал, какой чистюля. Да слыхал, слыхал, просто у вас какой-то он особенный. Да как это может мат быть особенный? Ты, не а знаю. Мат? Чего преувеличивать-то? Да я не преувеличиваю. Вот послушайте себя. Алло. Ну? Видишь, как мы тебя подставили? Соседи подговорили, они дали интервью журналистам, а тебя показали по телевизору. А я ебать всех хотела! Вот на твой телевизор, блядь, чтобы смотреть! Да. Ты, сука, я тебя, блядь, посажу за клевету! Да. Я тебя, блядь, такой квартиру отмахаю! А кто ко мне рвался? А кто ко мне рвался? Ты моей квартиры! Ты ко мне рвалась! Я твою, блядь! Ты рвалась ко мне, за метро я тебе покажу. На 15 лет посажу. Да. Понял, блядь? Это ты рвалась ко мне. Да клевету, ебаная. Это ты рвалась ко мне. Сука рваная, ядро нахуй захотела. Ты сдался. Ядро захотела. Пациент ебучий. Тебе ни одна баба ебаться не дает! От тебя тухлятиной воняет! Да, а ты жопу не вытираешь! Хотите сказать, это не ваши слова? Мари, мари! Просто не все так матерятся, как вы. Да, так крутой, крутой мат. Правильно делает, туда вас надо. Да почему нас-то? Всех бандюк нахуй посылал и буду посылать. Ну так бандюк посылать, а не мирных. Хуй вас различит, где бандит, где нет. Ни бандит не будет звонить ему похую, старушечья жизнь. Только бандиты гоняются за стариками, блядь. Квартиры отнимают, бледины худые. Да мне 15 лет, какой я бандит? Бывает из 12 бандиты, вон все лагеря переполнены малолетками. Ну это из таких вот семей, как, если не полные там, или все выпивают, а у меня вроде хорошая семья. Ой, хорошая семья, сыновья плохие. Ну, это смотря в какой компании они еще свяжутся. Смотря куда попадет. Ну да. А как вот различить? Это у нас на площадке горе мальчик умер. А это который был... Это не... у нас на площадке мальчик умер. Хороший мальчик, парализованный. А, да-да-да-да, Игорь рассказывал в каком-то из пранков. Вы с ним его обсуждали. Жалко, жалко. Да, сейчас пошли, а папа поехал на похороны. Бедный мальчик, такой хороший, приветливый, вежливый. Ой, любил людей. Ой, ой, как его жалко, как жалко, я так ревела. Да, конечно, жалко. Бедный мальчик 40 лет не пожил, полвека не прожил. Ему 40 лет? 40. Ну, он выглядел прям мальчишкой-мальчишкой. Да. А сейчас еще такие похороны дорогие, кошмар. Да. У меня, когда у бабушки моей кошечка умерла, там похороны кошки стоят дороже, чем похороны человека. А где на кладбище кошек хоронят, да? Ну там как есть какие-то специально отведенные места. Я, если честно, не знаю, не узнавал. Кошачьи участки. Ну да, есть там. Правда, не на каждом кладбище, но есть. Есть, да. Ой. Для хозяйки кошка дороже человека. Так привыкают. Да, конечно, жалко. Сейчас вот на Украине говорят, всех кошек убивают русской породы. Что, они дуэли, что ли? Да там кошмар. Там сейчас слово «русский» вообще их ненавидят. Да-да-да, русофобия. Чего им русские, блядь, сделали? Всю жизнь их кормили, ебать, в рот, когда их спасали. Да это вообще даже не Украина-то. Это мы... В СССР присоединили к СССР, вот Украину, чтобы Гитлер... Мы к присоединили, а Украина всегда была свободна. Ну да, мы специально их присоединили, чтобы у Гитлера планы немножко порушились. Да нет, мы отстаивали от Гитлера Украину. Алло. Ждали от немцев Украину русские. Значит, бандеровцы, блядь, были на стороне Гитлера. Да не сейчас. Вот был недавно митинг. Бандеровцы выкрикивали гитлерские все эти словечки его. Чего? Ну вот, недавно был митинг в Донецке, что ли, я не помню, где, или в Киеве. И фашистки с фашистскими символиками ходили, фашистские слова выкрикивали, бандеровцы. А, бандеровцы и есть гитлеровцы, фашисты. Их так и зовут фашистами. Ну, конечно, потому что кошмар. Там у людей жгут. За что людей убивать? Чё наши, войска на них натравить, чтобы уничтожить этих бандеровцев. Щикается с ними. Взял, давай, коска пустил, да нахуй перебил всех бандеровцев. Да за Украину, Америка. Там Америка, всю Россию тогда война будет. Такая фальшивка это Америка, где пляшут нашим, вашим, везде пляшем. Да кошмар, кошмар. Да. Там что творится на этой Украине, кошмар. Да там все в последнее время как ошизели. Там у них такие планы. Им Россия вообще не нужна. Они ненавидят Россию. Россия их от Гитлера спасла, а они, блядь, особенно это западные Украины. Да ладно, вон у нас... Вообще Запады, на Западе одни фашисты, блядь. Ой, кошмар, там так пчелиное гнездо. Ой. Говорят, не делай добра, не получи зла. Да. Ты добро, блядь, спасали от фашистов их, а фашистов над ним что вытворяли? Вешали, блядь, коров резали, угоняли живые коровы, свиньи, все. Из куска мяса их оставили, блядь, фашисты. Все сами пожрали, блядь, и в Германию утащили. И, блядь, они хороши, а мы плохие. Да. Стали на сторону своих врагов стали. Это надо иметь. Да Германия нас сейчас уважает после того, как мы их разгромили. Они сейчас ничего к нам, никаких претензий не имеют. Все это Украина, это Западная Украина. С чего ты все это началось-то? С референдума? А? С чего там все началось-то на Украине? Ничего, бандеровцы, куда они денутся? Они свое дело делают. Ненавидят русских. Уничтожают их. Отсюда и борьба. А в Крыму сейчас, говорят, русских встречают прям как родных своих. Крым это совсем другая область, совсем другое дело. Крымчане, они любят русских. Они их прям... Будем жить только с русскими. Да, да там не только Крым, там все уже просто умоляют, чтобы их присоединили к России. Да, раньше Крым и был наш, 100 лет был наш. Веками нам принадлежал, мы у Турции его отвоевали. 3 века назад, блядь. И он все время был наш. А потом этот придурок-то ебаный взял, да Хрущ. А, Хрущев. Малахольный Хрущ-то взял и подарил Украине Крым. Такую брошку, блядь, подарил Крым. Украине. Да. Нашел брошку ебаную, Крым. Золотой полуостров. Там виноград, сливы, чего там только... Там виноград величиной со сливу. Такие сорта выращивали. Винозаводы там построили. Это дорогой край. Ну, сейчас тоже будут строить. Вот я взял этот край, ебаный, как сапог. Подарил ебе на мать. Старый сапог. Старый козел, этот Хрущев, безмозглый, взял и подарил Украине, блядь. Доходное место отдал. Да. Да они там все, что Сталин, что Берия. Ну, Сталин был вождь, будь здоров. Ну. Позавидовать можно. Умел в узде все держать и Россию не разбазаривать умел. Так он же свою жену застрелил. А? Он ведь свою жену застрелил. Ну, вот Сталин со своей женой поссорился ведь из-за хлеба, и он ее расстрелял. А говорят, что она сама застрелилась. Да как же, женщина... Таких отношений, говорят, не выдержала и сама застрелилась. Свалили на него. Знаешь, как он плакал? Ну, может, он это в порыве ярости сделал. А? Она его не любила. Понятно. Все ему назло делала. Ни в чем с ним и в политике не соглашалась. Критиковала его политику. В общем, всегда против него, против мужа шла. Вот. Он все терпел, терпел. Ну, говорят, она сама застрелилась. Ей двоюродный, что ли, брат пистолет куда... И она застрелилась. Понятно. На день рождения пистолет принес какой-то там родственник ее. И она застрелилась. На день рождения кого? Жены. А. Родственник ей подарил пистолет на день рождения. Да, уж хороший родственник. И она из этого пистолета застрелилась. А сказали, что Сталин застрелил. Ну, обнаружил ее труп, так ревел и на похоронах плакал, когда телевизору показывали. Он слезы вытирал. А вот сейчас хотят Ленина похоронить на кладбище. Вы как? Это давно мечта многих. Давным-давно. Вот сейчас партия ЛДПР... Про Ленина хотела его приземлить. Ну да. Вот сейчас Жириновский хочет это сделать. Вы знаете, кто это? Жириновского, что ж, я не знаю. Вот, он сказал, что обязательно надо его похоронить по православному... Землю. Да. Вроде это дорого охрана, дорого обходится, все... Да и жутковато. Надо. Расходы вроде большие. Ну, конечно. Кому приятно, что у них там на Красной площади, все равно, что вот посреди квартиры будет труп лежать. Да. Конечно, ни к чему придумали. Многие мечтают, чтобы он в землю был похоронен. А говорят, охрана его призрак там видит. Да. Да, ну это, конечно... Бывает, бывает. Призраки какие-то бывают. И говорят, что, возможно, и все эти вот войны происходят из-за того, что не все, к сожалению, по-нормальному хоронят. Сейчас эти бальзамируют... Человек должен по православному обряду быть в земле. А сейчас черт чем занимаются. Конечно, в земле должен быть. А чего это трупы вдруг на земле? Конечно, это неправильно. Трупы должны быть в земле, а не на земле. Угу. На земле его и вороны расклюют. Да не только вороны. Да. Там много кого. А у вас как дела? А? У вас-то у самой как здоровье-то? Здоровье-то? Какое может быть в моем возрасте здоровье? Давление. Да, ну вы уж так сильно-то не беситесь, когда вам звонят аферисты. Все-таки, если они умные люди, то они должны понять, что сколько они вам лет, уж названивают. Да, что они от звонка имеют, даже прикинули бы, что звонок может дать. Все равно богаче не будут от звонков. Ну, Так, издеваются. Да, и поиздеваться лишь бы. Вы только сильно-то не залитесь, а то вдруг что-нибудь случится так сердцем или еще что-нибудь. Да, да, да. От расстройства-то. Два века никто не жил. Так что все мы пленны. Ну ладно. Ладно, до свидания.